Глава 8. Империя света. Черт! Где я? Перед глазами все плыло. Я почти ничего не видел. С трудом подняв тяжелую, как свинцом налитую руку, протер глаза. Приподнялся и тут же рухнул обратно от нестерпимой боли, раскаленными иглами пронзившими грудь. Нет, лучше пока не дергаться. Осмотреться можно и так. Было достаточно светло. Похоже, что уже утро, судя по проникавшим сквозь щели в ставнях полоскам света. Или вечер? Зрение, наконец, пришло в норму, и я увидел, где нахожусь. Крохотные келья, какие были в древних монастырях. Каменные стены, узкий жесткий топчан, на котором я лежал, накрытый мягкой шкурой какого-то животного с густым мягким ворсом. Единственное узкое оконце без стекол, больше похожее на бойницу, было закрыто грубо сколоченными деревянными ставнями, сквозь которые тянуло морозным воздухом. Больше в келье ничего не было, только невысокая стойка в углу, на которой лежала толстая книга в кожаном переплете, да странный знак, нарисованный на противоположной стене в виде четырех заходящих друг за друга окружностей. Где-то я такой символ уже видел. Кажется, в одной из рассыпавшихся от времени рукописей в библиотеке школы везунчиков. Да куда ж меня занесло? И что со мной случилось? Какого черта здесь так холодно, что видно облачко пара, вырывающееся изо рта? На дворе ведь лето. Я попытался напрячь память, но наткнулся на глухую стену. Остались лишь отголоски страшной боли и наступившая после темнота. Что-то подобное, если припомнить, со мной уже случалось, и чувствовал я себя после тоже хреново. Но тогда я переместился с земли в Тарун, пройдя сквозь завесу миров. Здесь же? Надо срочно выяснить, где я нахожусь. Но для начала нужно попробовать встать. Я уперся дрожащей рукой в край топчина, еще раз попытавшись приподняться. Но тут же со стоном рухнул обратно. Что за дерьмо? Так, спокойно, без паники. Пережив очередной приступ боли, успокоил дыхание и сосредоточился, погрузившись вглубь себя. «Ох ты ж, мать моя!» Я был пуст, то есть абсолютно. От энергии, ранее бившей во мне ключом, не осталось практически ничего. За время, что я провел в новом мире, магия стала частью меня. Я привык к ее силе, а теперь ее лишился. Только на самом дне внутреннего средоточия остались сущие крохи магической энергии, которой не хватило бы даже на то, чтобы зажечь фитиль свечи. Как это случилось? Я изо всех сил напряг память, пытаясь воссоздать события, приведшие меня в это место. Вспомнить. Память вела себя странно. Я видел лишь какие-то отрывки, лица, отдельное событие. Найти что-то в этой мешанине было очень сложно. Так, спокойно. Систематизация информации всегда была моим коньком. Надо просто успокоиться и постараться собрать разрозненные фрагменты как пазл. Я выхватил один кусочек памяти и поместил его в левый верхний край виртуального стола. Потом следующий. И следующий. Ничего, пусть это займет время, я все вспомню. Так вот в чем дело. Я открыл глаза, смахнув выступившие слезы. Последний фрагмент пазла встал на свое место, и я вспомнил. Все вспомнил. Оливер, Элина, они мертвы. И никакие силы или боги не смогут вернуть их к жизни. Бишоп, тварь. «Как же долго ты смог притворяться? И у тебя почти получилось. Ты почти смог меня убить. Черт, как там Гар и Лок? Неужели и их тоже? Хоть бы были живы. Надо все-таки попытаться встать. Боль немного утихла, сконцентрировавшись в области сердца. Я прощупал рукой грудь, ощутив пальцами туго намотанные бинты. Впрочем, не все так плохо. Я был жив, подлечен, и на мне не было кандалов, как в прошлый раз, когда я очнулся в каземате охранного приказа. Значит, еще не все потеряно. Пару раз глубоко вздохнув, я одной рукой уперся в каменную кладку стены и перевернулся на бок. Боль стрельнула, но была уже не настолько сильной, как в первый раз. Уже прогресс. Так, теперь перекинуть ноги с края лежанки и попытаться сесть. «Не советую», — раздался за спиной чей-то дребезжащий голос. «Тебе пока рано вставать». Раздались шаги, и в поле моего зрения возник невысокого росточка старик. Испещренное глубокими морщинами лицо, серый балахон, перевязанный толстой веревкой с узлами на концах. Выбритая голова с вытатуированным на ней странным знаком. Тем самым, что был изображен на стене кельи. И пронзительно голубые, острые, совсем не старческие глаза. Человек. Старик тоже не спешил начать разговор. А старикан-то непрост. Даже те несколько месяцев, что я обучался у наставника Рунца, дали мне достаточно знаний, чтобы подметить некоторые особенности. Старик был бойцом. Никакой сгорбленности, шаркающей походки, дрожащих рук. Наоборот, в выправке моего гостя позавидовал бы и кадровый военный, а его мягкие, плавные движения просто кричали о том, что дедок явно разбирается в рукопашном бою. Старик, просверлив меня задумчивым взглядом, хмыкнул и, подойдя к окну, открыл тяжелые ставни, впустив в маленькую келью свет и морозный воздух. А я выпучил глаза от открывшейся передо мной картины. За окном были горы. Целая гряда покрытых снежными шапками вершин тянулась вдаль, насколько хватало взгляда. Это куда ж меня занесло? В империи не было таких гор, это я знал точно. С географией Таруна по старым картам, найденным в школьной библиотеке, я ознакомился в первую очередь. И не только Таруна. Конечно, карты были неточны, да и масштаб внизу листов здесь никто не указывал, но общее представление об этом мире сложить было можно. Ох, мать моя! Неужели... Такие горы, если меня, конечно, не занесло на западный континент, до сих пор плохо изученный, были только в одном месте — в Империи Света. И если меня занесло к врагу, то... Кир, сволочь, куда ж ты меня закинул? Я внутренне подобрался, готовясь к драке. В нынешнем состоянии боец из меня никакой, но задешево отдавать свою жизнь светлякам я точно не намерен. Уж на один удар меня хватит. Я качнул внутренний маятник, с удовлетворением отметив, что даже те капли энергии, оставшиеся в моем теле, с готовностью отозвались. На один точечный выплеск хватит. С расстояния ладони я пробивал фалангой указательного пальца толстую доску. Наставник Рунц вообще мог крошить гранитные блоки, просто приложив к ним ладонь. Но до таких высот мне еще далеко. Пусть этот старикан только подойдет поближе. «Хе, это что ж такое ты удумал, а?» Неожиданно хихикнул дедок, все это время стоявший ко мне спиной и уж точно не видевший мои приготовления. «Удар Цинго приготовил. Последние крохи энергии собрал. Молодец. Кто твой учитель, мальчик? И не бойся, в монастыре архатов тебе никто не причинит вреда. Не для того мы тебя спасли». «Монастырь архатов?» — удивленно спросил я. «Про странных монахов, посвятивших себя поиску истины и изучением внутренней магии, наставник Рунц как-то упоминал, когда в очередной раз хорошо залил заворотник. Но я тогда решил, что это что-то вроде сказки или легенды, что рассказывают детям на ночь. И уж точно не думал, что архаты — это люди». «Ну да», — повернулся ко мне старик. «А ты думал, что попал в лапы Ордена Света. «Я вообще не знаю, куда попал», — осторожно начал я. «Странный этот старикан, очень странный. Как он увидел, что я готовлю удар? Как он его назвал? Цинго. Ведь он стоял ко мне спиной, да и я практически не шевелился. Для прокачки внутренней энергии не нужно совершать какие-то особые движения. Здесь все зависит от внутреннего сосредоточения». А учил меня один старый библиотекарь. «О, так ты обучен грамоте?» — живо откликнулся старик, шагнув к деревянной стойке, на которой лежала книга, и взял ее в руки. «Очень интересно. Что ж, сейчас проверим». Дедок открыл книгу в тяжелом кожаном переплете, забранном по краям металлическими уголками, и пролистнул несколько страниц. «Где же оно? А, вот. Можешь это прочитать?» Старик поднес книгу к моему лицу, ткнув сухим пальцем в каллиграфически выведенные столбцы странных значков, идущих сверху вниз, как в японской или китайской письменности. «Где-то такие письмена я уже видел». «А, точно. Очень похоже были выдавлены на лезвии древнего клинка», принадлежащего роду птичек. Те знаки так и остались для меня загадкой, и даже сам Оливер ничего не мог про них сказать. Но сейчас непонятные закорючки, напомнившие дикую смесь китайских иероглифов и шумерской клинописи, трансформировались в знакомые символы, и перед глазами сами собой возникли вспыхнувшие огнем строки, которые я и прочитал. «Явится тот, в ком тень предстала мраком. Чужой, прошедший тропами миров. Столкнется свет со светом, и только от него зависит, останется ли мир или исчезнет без следа». «Тень предстала мраком? Прошедший тропами миров? Это что, обо мне? Что за бред?» Книга, которую держал старик, была явно старой, потертой, с выцветшими от времени чернилами, которыми она была написана. «Там никак не может быть про меня. Я в этом мире еще и года не провел». «Что ж, вот все и сошлось», — печально вздохнул дедок, захлопнув книгу и аккуратно ставя ее обратно на стойку. «А я надеялся, что все это ошибка, и что у нас есть еще пара сотен лет в запасе». «О чем вы говорите?» — не выдержал я, дернувшись и вновь скрючившись от боли, прострелившей грудь. «Я объясню». Подошедший старик осторожно перевернул меня на спину, вновь укрыв одеялом, которое я успел скинуть. «Но после. Тебе нужно отдохнуть. Все вопросы потом. Спи, Ксандр Нолти. Или лучше называть тебя Александром?» Я открыл было рот, но не успел сказать ни слова. Маленькая сухая ладонь старика легла на мой лоб, и я погрузился в мягкую, уютную пучину беспамятства. Я проснулся резко, будто меня кто-то пинком вышиб из сна. Бррр, приснится же такое. Я неосторожно пошевелился и зашипел от боли в груди. Вот же дерьмо! Куда подевалась моя регенерация, будь она неладна? Сейчас она бы мне точно не помешала. Закон подлости, похоже, одинаков во всех мирах. Когда что-то есть, то тебе и не нужно. А когда срочно нужен, то этого нет. Ну да ладно, выкарабкаемся. Не в первый раз. Я уже давно не тот Александр Боровиков, ботан и заучка, обходящий неприятности за три версты. Школа везунчиков многому меня научила. И прежде всего, не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Как говорится, даже если тебя проглотили, есть как минимум два выхода. Я огляделся по сторонам. Ничего не изменилось. Та же келья, та же странная книга на подставке. Только сейчас уже похоже день. Ставни закрыты, но яркие полосы света проникали сквозь щель. Старшее светило было в зените. Старика сейчас нет, и у меня есть время разложить те крохи информации по полочкам. Судя по всему, я действительно нахожусь в монастыре. Обстановка и внешний вид старика это подтверждает. Он же говорил что-то об Ордене Света, что косвенно подтверждает, что я нахожусь на территории врага. И дедуля назвал мое имя. Причем не только то, что я получил в этом мире, но и настоящее. Откуда он его знает? Ах, вот оно что. Я лишился всей своей силы и давно перестал впитывать магию. А значит, меня можно просканировать. Магом высшего уровня это сделать просто, а дедуля явно не из простых. Вон как лихо меня выключил. Но зачем я ему? Ведь старикан говорил, что меня спасли. Неужели по доброте душевной? Я не так долго пробыл в этом мире, но веру в бескорыстную помощь ближнему из меня выбили основательно. Похоже, опять из меня пытаются сделать послушное орудие. Да еще и текст тот в книге, что я прочитал. Ведь явно речь шла обо мне. Тень, мрак, чужак, прошедший тропами миров. Пророчество? Ох, вот всегда так. Даже один ответ порождает новые вопросы. И так по кругу. Опять от меня мало что зависит. Придется положиться на добрую волю этого странного старикана. А дальше видно будет. Здесь поневоле станешь фаталистом и поверишь в судьбу. Еще бы, ведь именно она раз за разом макает меня лицом в грязь, начиная с той самой роковой встречи в парке. «Эй, ты проснулся?» Задумавшись, я пропустил момент, когда в келью кто-то вошел. Голос был не старика. Наоборот, он был звонок и по-мальчишески задорен. «Привет, меня зовут Лан». В ногах моей лежанки плюхнулся подросток, лет 14-15, одетый в полотняную, грубого сукна, серую одежду свободного покроя, чем-то напоминавшую одежду китайских крестьян века так 17-го. Да и лицом молодой нахал весьма походил на земных китайцев или корейцев. Раскосые глаза, круглое смуглое лицо. Да и прическа была под стать. Участок головы от лба до макушки был выбрит, и там я увидел уже знакомую татуировку в виде четырех заходящих друг за друга кругов. Зато с затылка через плечо свисала шикарная коса из сине-черных волос. Интересно, сколько здесь находился, из людей встречал только представителей европеоидной расы. Как же мало я знаю об этом мире. «Привет», — настороженно ответил я. «Я Ксандр». «Да, я знаю. Одан настоятель говорил». Непосредственно почесав нос, ответил Лан и белозубо улыбнулся. «Он сказал, что ты должен уже проснуться, и послал меня, чтобы я тебе помог». «В чем?» «Ну, — смутился паренек, — вот с этим, например». С этими словами Лан нагнулся и вытащил из-под лежанки деревянную бадью, плотно закрытую крышкой. «Да, а вот об этом я как-то не подумал. Кишечник и мочевой пузырь уже подавали сигналы о том, что пора бы их освободить, но...» «Я и сам справлюсь», — твердо ответил я. «Еще не хватало, чтобы из-под меня утку выносили. Позор-то какой!» «Ты еще слишком слаб». Улыбка на лице Лана погасла, и он сурово сдвинул брови. «Упадешь еще? Одан настоятель мне потом палок всыпет. А мне и так прошлого раза хватило». Мальчишка поморщился и инстинктивно потер спину ниже поясницы. Я не выдержал и хмыкнул. Паренек, похоже, был то еще оторвой. «Но с ним мне обязательно надо найти общий язык. Он точно знает, что здесь и как, и такой источник информации — просто подарок. Все новости и сплетни куда лучше знают слуги, чем их хозяева». «И ничего смешного», — буркнул мальчишка, шмыгнув носом. «Вот подожди, сам еще узнаешь». Делать нечего, пришлось прибегнуть к помощи Лана. Похоже, он не в первый раз занимался подобным. Опыт в этом деле у него явно был. Да и силы в худом, но жилистом теле было достаточно. Во всяком случае, с лежанки он меня поднял легко и придерживал, пока я делал свои дела. Туалетной бумаги здесь тоже не было. Вместо нее в наличии имелись пучки каких-то высушенных трав. Но и то хорошо. Об элементарной гигиене в монастыре, судя по всему, понятия имели. Лан аккуратно опустил меня на место, укрыл одеялом, поднял бадью, уже плотно закрытую крышкой, и вышел из кельи, сказав, что скоро вернется для того, чтобы сменить бинты. Отсутствовал он и в самом деле недолго. Минут через пять Лан вернулся, неся в руках большой поднос, на котором были разложены скрученные валиком бинты из какой-то тонкой, похожей на льняную ткани. Там же стояла широкая миска с водой, пара губок и небольшая баночка с резко пахнущей мазью. Лан вновь приподнял меня над лежанкой, прислонив спиной к стене, и начал аккуратно разматывать бинты, стягивающие мою грудь. Последние слои были пропитаны засохшей кровью. Они прилипли к ране, и их пришлось сначала отмачивать, для чего в дело пошли губка и вода. Эх, сейчас бы Дора из лечебницы школы везунчиков сюда. Судя по всему, лечебной магией в монастыре не владели, обходясь по старинке мазями да припарками. Наконец бинты были сняты, и я с ужасом уставился на свою грудь. На левой половине груди, заходя на плечо и ключицу, был страшный воспаленный ожог, напоминавший своими очертаниями четырехлучевую звезду. Прощальный подарок от лжебишопа, едва не отправивший меня на тот свет, оставил на мне свою страшную метку. Похоже, надо ждать этого старика и задать ему несколько вопросов. Как его там Лан назвал? Одан Настоятель? А имя у этого настоятеля есть? О чем я и не преминул спросить у мальчишки, в этот момент осторожно наносящего мазь из баночки на края раны. Мазь успокаивала боль, после нее на коже оставалось чувство прохлады. Похоже, что я был неправ, и местные монахи все же разбираются во врачевании раненых. «Лан, слушай». «А как зовут настоятеля?» — спросил я мальчишку, уже закончившего с мазью и теперь заматывающего мою грудь чистыми бинтами. «А?» — отвлекся Лан от работы. «Настоятеля-то? Гарунис. Только он не любит, когда его так называют. Лучше просто. Одан Настоятель». «А, понятно. Он здесь самый главный, да?» «Ну да». «Самый главный и самый старый». Лан разрезал бинт вдоль маленьким ножиком, как из воздуха, появившимся в его руке, и связал концы в узелок. «Его еще мой дед таким помнил. Он вообще-то хороший, но лучше его не злить». Мальчишка смешно наморщил нос, вновь почесав спину пониже поясницы. «Да, похоже, с дисциплиной здесь все нормально». «Лан, скажи, а как меня нашли?» «Тебя крестьянин в ущелье дракона случайно нашел. У него коза от стада отбилась. Сам он тебя вытащить не мог, послал соседского мальчишку в монастырь. Вот Одан Настоятель несколько братьев в ущелье и отправил. А это почти полдня пути по тропам. Хорошо, что ты живой остался. Туда лучше вообще не соваться. А уж ночью...» Мальчишка сделал страшные глаза. «Там однажды целый отряд наказующих пропал. Просто исчез. И даже следов не нашли. Они беглецов искали и сюда тоже пришли, но Одан Настоятель их даже на порог не пустил». «Наказующие?» — непонимающе посмотрел я на Лана, который встал и, подойдя к окну, раскрыл настежь ставни, впустив яркий свет, от которого я после полутьмы кельи невольно сощурился. «Беглецы?» «Ты откуда вообще свалился?» — удивленно округлил узкие глаза мальчишка, вновь присев рядом. «Или ты еще и головой ударился, что про наказующих не знаешь?» «О, я вижу, вы уже познакомились», — раздался от двери голос настоятеля. Илан тут же вскочил с лежанки, не дождавшись ответа на свой вопрос. «И, наверное, хорошо. Я понятия не имел, что это за наказующие такие. Алан, судя по всему, не догадывался, что я свалился сюда из империи Тарун, и более того, вообще из другого мира. Это хорошо. Лан, можешь быть свободен. И не опоздай на дневную тренировку. Мастер Лю и так недоволен твоими успехами. «Слушаюсь, Одан-настоятель», — поклонился мальчишка, схватив поднос и быстро выскочил из кельи, тихо закрыв за собой дверь. Похоже, авторитет в монастыре старикан имел железный. «Как ты себя чувствуешь, Ксандр?» — спросил настоятель, заложив руки за спину и смотря на меня сверху вниз. «Уже лучше, благодарю вас», — вежливо ответил я. «Мне действительно стало лучше. Уж не знаю, из чего монахи делают эту мазь, но эффект от нее был просто фантастическим». Боль почти утихла, и я уже мог шевелиться, не ожидая резкого приступа боли в груди. «Вот и хорошо. Вот и замечательно». Настоятель поставил табурет, на котором до этого стоял поднос, рядом с лежанкой, и сел, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Так как мне тебя называть?» «Лучше Ксандром», — ответил я. «Я уже привык». «Ну что ж, хорошо. Будь по-твоему», — кивнул старик. «Но боюсь, что и это имя тебе вскоре придется забыть». «Вот как? Это еще почему? Он что, собирается стереть мне память?» «Не волнуйся», — поднял ладонь в успокаивающем жесте настоятель, видимо, почувствовав мои метания. «Куклу из тебя никто делать не собирается. В Империи Света некромантия запрещена под страхом смертной казни. Ты ведь уже догадался, куда попал, не так ли?» Проницательно глянул на меня настоятель. «Да, не стал скрывать я, и благодарен вам за спасение». Вежливость никогда не бывает лишней, а в том положении, что я сейчас оказался, так тем более. От этого старика сейчас зависит моя жизнь. Это я знал абсолютно точно. «Честно говоря», — взгляд настоятеля потяжелел и на меня пахнуло силой, на мгновение просочившейся из его глаз. Я почувствовал себя песчинкой рядом с огромной скалой. Такой мощи я еще ни в ком не чувствовал, даже в аристократах, сверху донизу увешанных магическими усилителями. «Честно говоря, у меня был большой соблазн вернуть тебя туда, где нашли. И дело не в жестокости, хотя и сам этот мир жесток. Пророчество, будь оно неладно». Настоятель тяжело вздохнул и указал рукой на противоположную стену, на которой был изображен тот самый странный символ из четырех заходящих друг в друга кругов. «Ты знаешь, что означает этот знак?» Я отрицательно помотал головой. «Это знак единства пяти начал. Четыре стихии по краям — воздуха, воды, земли и огня. И пятая в центре, основная и соединяющая в себе все остальные, стихия духа. Ею нельзя сжечь город или устроить землетрясение или потоп, но без нее стихии могут только лишь разрушать. И человек или не человек, полностью отдавшийся одной из четырех стихий, может лишь разрушать и убивать. И в конце концов убивает самого себя. Впрочем, — прервался настоятель, — не буду читать тебе лекцию. Захочешь — сам узнаешь. А то, что я сказал по поводу твоего имени... Ты попал в монастырь архатов, и находиться здесь могут лишь монахи. А они, приняв постриг, получают другие имена, отбросив мирские. Впрочем, ты можешь уйти из монастыря. У нас не за стенки ордена, и никто никого силой здесь не держит. Но сколько в Империи Света протянет чужак, от которого за лигу несет тьмой, да еще не умеющего закрывать свой разум? Да, я просмотрел твои воспоминания. Александр, прости, я должен был понять, кто ты и как сюда попал. Нет-нет, не беспокойся. Видя, как я вскинулся, успокоил меня старик. Никаких интимных тайн я не видел, только самые общие сведения. Фу, слава святому Эйнштейну. Мало приятного, когда кто-то роется в твоей голове без спроса, пусть и по необходимости. Простите, Одан настоятель, но вы что-то говорили о пророчестве. Да, ты именно его и прочитал. Настоятель кивнул в сторону стойки с лежащей на ней книгой. Пророчество написано на древнем языке Таури. Это мертвый язык. Осталось всего несколько разумных, что могут прочесть эти письмена. И я в том числе. Ты никак не мог его знать. И, судя по всему, именно о тебе говорится в пророчестве. Черт, вот это влип. И дело даже не в этом пророчестве. Никогда не верил во всю эту муть с пророчествами, экстрасенсами, предсказателями. Таких шарлатанов хватало во все времена, а в последнее время их расплодилось, что тех тараканов. Да и древние пророчества, хоть того же Нострадамуса, были написаны настолько иносказательно и запутанно, что под них можно подстроить абсолютно любую ситуацию, а трактовать так, как удобно. Этим-то и пользовались различные белые, черные и серо-буро-козявчатые маги, обманывая легковерных людей и вытягивая из них деньги. Нет, проблема была не в этом, а в том, что сам Одан Настоятель был твердо убежден в истинности этих древних писулек. И самое печальное, что он был свято уверен, что они относятся именно ко мне. То, что я смог прочитать эти закорючки, еще ни о чем не говорило. Возможно, сработал внутренний переводчик, который мне передал отец тогда, в парке, при ритуале крови. «Эй, ты меня слушаешь?» Опять я выключился. Когда начинаю что-либо серьезно обдумывать, я практически отключаюсь от окружающей действительности. «Да, простите, Одан Настоятель, я просто...» «Да я понимаю. На тебя разом свалилось слишком многое. Но ты выдержишь, Ксандр. Ты должен выдержать. От тебя зависит существование этого мира. И не только этого». «Что еще? Мало мне своих неприятностей, так еще и ответственность за существование миров на меня вешают. Не слишком ли?» «Но я вижу, у тебя много вопросов, Ксандр. Можешь задать пока один. И подумай хорошенько о том, какой вопрос ты считаешь самым важным». Я задумался. Так, надо разложить вопросы по полочкам. Первый и основной. Что меня ожидает дальше? Без помощи этого настоятеля у меня мало шансов. Не то чтобы вернуться назад, но и просто выжить. С пророчеством этим будем разбираться позже, когда встану на ноги. Второй – узнать как можно больше о том, где я оказался. Что это за Орден Света, о котором упоминал настоятель, и чего мне нужно опасаться? Ну и что это за странный монастырь, и чем здесь занимаются? Это на ближайшую перспективу. О том, как мне вернуться в империю Тарун, а потом и домой на землю, спрашивать нет смысла, пока есть вопросы понасущнее. «Одан Настоятель», — определился я с вопросом. «Что нужно для того, чтобы стать архатом?» Старик удивленно приподнял кустистые брови. Он явно ожидал от меня другой вопрос. «Думал, ты спросишь о другом, Ксандр», — улыбнулся настоятель, продемонстрировав крепкие зубы. «Для того, чтобы стать архатом, нужно только одно — стремление к познанию. У тебя это стремление есть. Но сначала тебе нужно окрепнуть и не просто встать на ноги, но и тренироваться вместе с братьями. Монахи ордена архатов должны уметь защищать себя. Тебя кто-то обучал, как я вижу. И если ты освоил цинго, то задатки у тебя есть. Слабенькие, но есть. Этим ударом у нас владеют даже младшие послушники. Похоже, что твой учитель обучался у кого-то, владеющего нашим боевым искусством, но учился плохо и недолго. Что? Наставник Рунс всего лишь двоечник, нахватавшийся верхушек? Да я думал, что сдохну во время того ада, что майор называл тренировками. Да что здесь за шаолинь такой? А теперь спи. Лан тебя разбудит к обеду. Когда достаточно окрепнешь, будешь есть вместе с братьями в трапезной. Пророчество никуда не денется. С этими словами старик вновь протянул ладонь к моей голове, и не успел я сказать, что не хочу спать, как вновь погрузился в мягкую тьму беспамятства. Тьфу ты! Опять мне снился какой-то кошмар. На этот раз сон целиком я не запомнил, только врезавшийся в память отрывок, в котором фигурировал мертвый город, и чьи-то черные, жутко изломанные, замершие в неподвижности фигуры с искаженными страданием лицами, рассыпающиеся при малейшем дуновении ветра. Да что же это такое? В который раз уж снится всякая пакость? Я потянулся к источнику своей внутренней силы. Нет, все так же еле теплится на самом донышке. Но ничего не поделаешь, придется с этим смириться. Я, слава святому Эйнштейну, не успел привыкнуть к магии настолько, чтобы ее отсутствие выбило меня из колеи. Да, с магией удобно, чувствуешь себя защищенным. Но обходился же я как-то без нее, пока не попал в этот мир. А вот местным магам, привыкшим к дармовой силе с самого детства, случись с ними такая ситуация, я бы не позавидовал. Они бы оказались полностью беспомощными, ведь они привыкли полагаться на магию даже в мелочах. Я потянулся на лежанке, с удовлетворением заметив, что грудь там, где был страшный ожог, болит меньше. Может, стоит уже попробовать подняться на ноги? Не все же время Лан таскать меня будет. Я вспомнил, как мальчишка усаживал меня на горшок и почувствовал, как заполыхали щеки. Нет уж, такого больше не будет. На этот раз принять сидячее положение удалось куда легче, даже руки почти не дрожали. Переждав небольшое головокружение, оперся руками о край лежанки и встал на ноги. Правда, сделать шаг все же не рискнул. Лицо покрылось испариной, а колени предательски задрожали. Но и это уже прогресс. Раз я смог подняться на ноги, то скоро оклемаюсь. Молодой организм восстанавливался быстро. Я сел обратно на лежанку, часто вдыхая прохладный горный воздух, проникавший из раскрытого настежь окна. Кстати, на этот раз, помимо звуков ветра, откуда-то снаружи доносились дружные выкрики, напомнившие мне школьный гимнасиум. И, судя по крикам и звукам ударов, тренировалось около 20 человек, никак не меньше. Впрочем, человек ли? То, что Лан и Одан, настоятель, принадлежали к человеческой расе, еще ни о чем не говорило. «Эй ты, зачем поднялся?» Дверь в келью бесшумно открылась, и на пороге возник Лан с большим подносом в руках, от которого доносились запахи пищи. Желудок квакнул. «Одан, настоятель, строго-настрого запретил тебе вставать». «Ой, да ладно тебе», — ответил я, наблюдая, как мальчишка ставит на табурет поднос с парой небольших кастрюлек, кружкой, объемистой деревянной миской, ложкой, тоже деревянной, и горкой тонких лепешек, похожих на земной лаваш. «Или ты меня с ложечкой кормить собирался?» «Если надо было, то и кормил бы», — сурово сдвинул брови Лан. «Рана серьезная, и Одан, настоятель, сказал, что тебе прописан постельный режим, а значит, нужно лежать». «Сатрап и деспот твой настоятель», — проворчал я, принюхиваясь к доносящимся из закрытых кастрюлек запахам. Аппетит проснулся, и это точнее всех докторов говорило, что я быстро поправляюсь. «Кто?» — округлил узкие китайские глаза мальчишка. «Очень мудрый и заботливый человек», — выкрутился я. «Чем будешь кормить?» «Похлебка из плодов дерева так, и вареные корни рататов». Лан открыл крышки кастрюлек, и у меня вытянулось лицо. «М-да». «Это что, до меня уже кто-то ел?» — скривился я, наблюдая, как мальчишка наливает небольшим половником в миску какую-то серовато-зеленую бурду. «А мяса нет?» «Поглощать мертвую плоть?» — отшатнулся от меня Лан, чуть не опрокинув миску. «Ты что? Монахам нельзя такое есть, даже под страхом смерти!» «Тьфу, гадость какая! Ты из какой дыры сюда попал, что этого не знаешь? Архатам позволительно вкушать только растительную пищу!» «Черт, вот попал! Еще на земле никогда не понимал этих шизанутых, возведших вегетарианство в ранг религии. Человек – всеядное существо, а не коза и не корова, чтобы питаться одной травой. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому мечту о куске мяса с поджаристой корочкой, видимо, придется забыть». Желудок вывел очередную жалобную руладу, непрозрачно намекнув мне, что нефиг выкобениваться и надо жрать, что дают. «Ладно, ладно», — примирительно сказал я, возмущенно пыхтящему Лану. «Пошутил я». Я зачерпнул ложкой варево из миски и осторожно попробовал. «А неплохо. По вкусу чем-то напоминает свекольник, только...» «Уф!» — я открыл рот, в котором заполыхал пожар. Этот суп был невероятно острым. Я почувствовал, как покраснело и загорелось лицо. «Эти монахи что, каждый день такое едят? Они ненормальные». «Наставник Лю говорит, что от измельченных семян раки прибавляется сил, восстанавливается жизненная чакра и кровь лучше бежит по жилам», — наставительно сказал Лан, не обращая ни малейшего внимания на мои выпученные глаза. «Для больного или раненого очень полезно. Ешь с лепешкой, будет не так остро». Я схватил с подноса лепешку и запихал в рот чуть ли не целиком. Прожевав, недоверчиво посмотрел на вторую кастрюльку. «Если там такое же, то я это есть не буду». Но, как ни странно, я умял все до последней крошки, и действительно, в сочетании со свежей лепешкой было не так остро. Вареные корни рататов оказались жестковатыми, но вполне съедобными, и по вкусу походили на сладковатую картошку, только фиолетового цвета, и в шишкообразных наростах. Семена раки, от которых полыхало во рту, в это блюдо, слава святому Эйнштейну, не добавили, и я смог оценить вкус монастырской кухни. Впрочем, возможно, что это пища для больных и раненых, а остальные братья питаются по-другому. По телу распространилось приятное тепло и точно добавилось энергии. Во всяком случае, ел я сидя, и руки уже не дрожали. «Уф, наелся. Спасибо, Лан, очень вкусно», — поблагодарил я мальчишку, который молча ждал, когда я закончу с трапезой. «Запей. После семян раки всегда пить хочется», — Лан протянул мне кружку с водой. Вода оказалась холодной до ломоты в зубах, чистой и невероятно вкусной. «Спасибо, Лан!» — еще раз поблагодарил я мальчишку, протянув ему пустую кружку. «Мне уже гораздо легче». «Это все мазь старика Циня. Он лучше всех в монастыре в травах разбирается. За его настойками даже из столицы приезжают. А ты сам из каких краев будешь? Ты тоже нашему бою обучался? Я видел твои мозоли на руках, такие только от шеста остаются», — закидал меня вопросами любопытный мальчишка. «Ну, я... Черт, ну не могу же я все ему рассказать. Да и настоятель толком не объяснил мне мое положение. Опять я попал, как кур в ощупь». «Лан, тебя наставник Лю ищет», — раздался от дверей девичий голос. Я неосторожно повернулся и зашипел от боли. Резкие движения организм все еще воспринимал в штыки. В дверном проеме стояла девчонка, одетая точно так же, как и Лан, в серую, свободного кроя одежду, и с виду походила на мальчишку, как родная сестра. Те же раскосые любопытные глаза, смуглая кожа и черные волосы, заплетенные в две толстые косы. «Он обещал тебе палок всыпать». «За что?» — взопил мальчишка, вскочив на ноги. «А кто семена раки в общую кастрюлю просыпал?» — сурово скрестила на груди руки девчонка. «Этой похлебкой теперь только крыс травить». «Я случайно», — Лан покраснел и бросил на меня быстрый взгляд. «Там пакетик с краю стоял, я нечаянно задел». «Вот и объясни мастеру, как все было. А то, если тебя братья найдут раньше, тебе же хуже будет». Лан схватил поднос с посудой и пулей вылетел из кельи, едва не снеся девчушку, на которую я смотрел во все глаза. Еще один человек. Девушка была примерно того же возраста, что и Лан, может, немного старше. Если оценивать по человеческим меркам, то ей лет 16. Высокая, стройная, с горделивой осанкой, которую не увидишь у жительниц современных мегаполисов. Мешковатое одеяние не могло скрыть гибкой фигуры с уже явно видимыми выпуклостями в положенных местах. Даже выбритый участок головы с той же татуировкой, что был и у Лана, и у Одана, настоятеля, ее не портил. Кажется, я слишком пристально засмотрелся на девушку, потому как она смутилась и, сделав шаг назад, закрыла за собой дверь. «Интересно, значит, здесь и девушки есть? Видимо, здесь нет разделения на мужские и женские монастыри, как на земле. Да и называть монастырем в земном понимании этого слова то место, куда я попал, вряд ли стоило». Наверняка внутренний переводчик решил подобрать наиболее подходящее значение непонятного для меня слова. Я, вздохнув, аккуратно улегся обратно на лежанку, опасаясь нового взрыва боли, которого, к моему удивлению, не произошло. Мазь этого старика Циня действительно творила чудеса. Кстати, до меня только сейчас дошло. Лан, Лю, Цинь. Это ведь китайские имена, если я ничего не путаю. Да и внешне настоятель, мальчишка и девушка очень походили на жителей Поднебесной. Неужели они тоже с земли? Или попали сюда раньше? Надо бы как-нибудь расспросить об этом Лана. Мальчишка явно тот еще оторва и болтун, и все расскажет без утайки. Сил после еды волшебной мази Циня действительно прибавилось. Я решил как следует осмотреться. Хватит уж валяться на кровати. Я еще раз проверил внутренний разрез, с удовлетворением отметив, что энергии прибавилось. Так, надо попробовать прогнать ци по телу. Обычно я пользовал для этого малый разминочный комплекс, заодно разгоняя кровь по жилам перед тренировкой с наставником Рунцем. Но можно было и так. Я неоднократно видел, как майор тренировался с закрытыми глазами, сидя на полу и скрестив лапы. Он не двигался с места, но мышцы его просто ходили ходуном, прокатываясь по телу волнами от ног до шеи и обратно. Энергия, исходящая от него, ощущалась просто физически. Мне он показал основы, но углубляться не стал, справедливо решив, что мне это тогда было ни к чему. Мне бы экзамены сдать и в живых остаться. Я сел на лежанке, прислонился спиной к каменной стене, скрестил ноги и закрыл глаза, сосредоточившись на точке Даньтянь. К моему удивлению, энергия отозвалась мгновенно. Прокачав ее по всему телу несколько раз, почувствовал, как на лбу выступили капельки пота. Помню, учитель как-то хмыкнул, сказав, что правильно выполняя это упражнение, можно не замерзнуть даже в страшный мороз. От тела пошел пар. Мышцы стали горячими и отзывались на сигналы мозга. Только вот этот чертов ожог. Нет, до прежних кондиций мне еще было далеко. И я не знаю, когда смогу драться в полную силу, но даже то, чего я добился, было лучше, чем ничего. Во всяком случае, никто из-под меня поганое ведро больше выносить не будет». Встав с лежанки, подошел к открытому окну и выглянул наружу. Верхушки гор тянулись вдаль и вверх, уходя в низко висящие тучи. Погода в горах меняется быстро. То солнце, то через 5 минут может налететь снежный буран. Климат этой планеты мало отличался от земного. Здесь тоже были горы, пустыни, влажные джунгли, где жили родичи Локка. «Черт, как там Гар с Локом?» «Надеюсь, с ними все в порядке, и их не постигла судьба Оливера и Элины». «Ну да ничего, долг он платежом красен. Все прощения в этом мире не в чести. Мне нужно только вернуть свою силу и вернуться. Для начала в Тарун. Про землю я уже почти не думал. И поквитаться. Со всеми. С ублюдком-бишопом, высокомерными аристократами и с самим императором. Но это все потом. Надо сначала разобраться с этим таинственным монастырем». «Так куда же я попал?» Перегнувшись через толстенный проем окна, стены монастыря, похоже, могли выдержать попадание снаряда, так как были толщиной в метр. Я посмотрел вниз. Покрытая каменными плитами площадка с вбитыми каменными же столбами живо напомнила мне школьный гимнасиум. Только там столбы были деревянные. Ну, оно и понятно, в горах дерева немного, зато камня хоть отбавляй. Дальше шли хозяйственные постройки с черепичными крышами, огороженный загон, видимо, для какой-то тягловой живности, так как я заметил пару телег, стоящих в углу, и крытую повозку, наподобие той, в которой Дор-Шарук подвез нас в Зарнагул. Дальше шла мощная высокая каменная стена, не позволявшая разглядеть, что за ней. Да, сурово здесь все у них. Сплошной мрачный серый камень. Монастырь скорее напоминал какой-то рыцарский замок, чем монашескую обитель. О, а вот и монахи. На площадку высыпалось десяток молодых людей, среди которых я увидел Лана и ту девчонку, что отчитала его за испорченную похлебку. Вот же жук! Скормил мне эту отраву, не моргнув глазом. Да еще и за лекарство выдал. Я хмыкнул. Чем-то этот пацан мне Локко напомнил. Тот тоже всегда находил выход из любой дерьмовой ситуации, умудряясь при этом оставаться в выигрыше. И у меня округлились глаза. Действительно, все монахи, вышедшие на площадку под предводительством коренастого мужчины в таком же сером просторном одеянии, что и остальные, и держащего в руках длинный, обитый железными кольцами шест, были людьми. Откуда они здесь? В империи Тарун людей было очень мало, ничтожный процент от числа жителей, который, несмотря на это, сумел подмять под себя все остальные расы. Может, здесь все обстоит по-другому? Впрочем, мои выкладки могут быть неверны. Возможно, здесь есть поселения, где компактно проживают именно люди. Тем временем крепыш шестом отдал короткую команду, и весело переговаривающиеся ученики выстроились в шеренгу. Несмотря на холод и пронизывающий ледяной ветер, все они были легко одеты, в широкие рубахи с застежками по бокам, живо напомнившие мне старые фильмы с Брюсом Ли, широкие штаны с завязками на щиколотках и тапочки на босу ногу. Если бы я точно не знал, где нахожусь, то можно было бы подумать, что я нахожусь в каком-нибудь северном Шаолине. А потом я увидел такое, что глаза полезли на лоб. Наставник Рунс, конечно, невероятно крут, но то, что демонстрировали ученики, выходило за возможности обычного человека. Парни один за другим выходили в центр площадки, и по команде наставника, наверное, того самого мастера Лю, выполняли какие-то комплексы, вроде ката в карате или таолу в китайском ушу. Наставник несколько раз останавливал учеников, поправлял их движения и стойки, но в целом вроде бы остался доволен. Несильный подзатыльник получил только Лан за какую-то неведомую мне ошибку. Неведомую, потому что все движения, которые делали ученики, выполнялись с такой скоростью, что уследить за ними было практически невозможно. Они что, постоянно используют ускорение? Невероятно. Я тоже мог использовать маятник для рывка, но только на очень короткое время и небольшое расстояние. На моих глазах девчонка, та самая, что шуганула Лана из кельи, выполнив быструю серию ударов руками и ногами, от которых воздух буквально гудел, внезапно, без видимого напряжения, с места запрыгнула на каменный столб, высотой никак не ниже 5 метров, после чего медленно подняла левую ногу вертикально над головой и замерла, подобно статуе, выставив перед грудью ладонь правой руки. Фантастика! И что, закон притяжения не писан? Как это вообще возможно? Даже Гар и Элина не были на такое способны. Разве что Лок, да и то только в своей звериной ипостаси. «Любопытствуешь?» — раздался за спиной голос Одана настоятеля, и я от неожиданности дернулся, получив очередной резкий приступ боли в грудной клетке, от которого побелело в глазах. Старик-настоятель умел появляться бесшумно, ничуть не хуже наставника Рунца. «Вижу, тебе стало гораздо лучше, раз ты уже смог подняться. Наблюдаешь за учениками? И как тебе? Такому тебя твой наставник не обучал». «Простите, Одан-настоятель», я, скривившись, потер грудь, затянутую бинтами. «Я не должен был этого видеть». «Ну почему же?» — удивленно поднял кустистые брови старик. «Тебе в скором времени и самому придется встать с ними в один строй. Более того, я сам буду тебя учить. И боюсь, что тебе это не очень понравится. Но ты ложись, ложись. Тебе еще рано вставать, Ксандр. Такие раны, как у тебя, плохо поддаются лечению». Я послушно лег обратно на жесткую лежанку. Старик-настоятель явно пришел не просто так. Вопросов у меня скопилось много. «Да, я знаю, о чем ты думаешь. На твоем лице все написано, Ксандр». Старик подошел к стойке, на которой лежала книга, и взял ее в руки. «Но боюсь, что у тебя нет другого выхода. Ты не сможешь просто остаться здесь и жить тихой жизнью. Пророчество тебя настигнет в любом случае. В этом мире пророчества исполняются неукоснительно, и если попытаться схитрить, попробовать изменить предначертанное или встать у него на пути, последствия всегда бывают страшными. Были случаи. Эта книга — книга пророчеств. Самое полное и подробное из существующих. Мы, архаты, никогда не лезли в политику или войны. У нас свой путь и свои задачи, о которых понятия не имеют ни император Таруна, ни Верховный Септон Империи Света. Империя Света, надо же! Настоятель положил книгу на место, бережно проведя ладонью по выцветшему кожаному переплету. «Раньше эта страна называлась по-другому. Скажи, у тебя ведь есть друзья?» — внезапно сменил тему старик. «Любимая девушка? Увлечение?» «А почему вы спрашиваете?» — осторожно спросил я. «Дедок задает очень странные вопросы. Сначала нагнал жути с этим пророчеством, а теперь его любимая девушка интересует. Кстати, а была ли она у меня?» «Лисана. Первая и пока что единственная девушка в моей жизни, с которой у меня были интимные отношения. Но ведь мы тогда даже и поговорить-то как следует не успели. А потом, после выпускного экзамена на арене, я даже не смог с ней попрощаться. Друзья? В той прежней жизни друзей у меня не было. Сверстникам было со мной скучно. Я не мог поддержать беседу о вещах, интересных моим одногодкам. Обо всех этих модных трендах, музыкальных группах, электронных гаджетах. У меня даже смартфон был самый простой, дешевый, на который презрительно косились все мои знакомые. Я всегда был чужим среди чужих, и единственной моей отдушиной были книги и наука. Но здесь у меня появились друзья. Неунывающий пронырливый оборотень Лок, Гар, демон из клана убийц, вампирша Элина, Оливер. Кто сейчас на земле может похвастаться тем, что друзья прикрыли тебе спину? Не отмазали перед начальником в офисе, а реально с оружием в руках прикрывали твою спину от орды самых настоящих, а не компьютерных монстров. Ну, а увлечение... Моей страстью всегда была наука. Что может быть увлекательнее познания окружающего тебя мира? Если бы с момента попадания в этот мир мне не приходилось постоянно заниматься лишь тем, чтобы спасти свою шкуру, то я бы наверняка закрылся бы на пару лет в самой большой библиотеке, ну или в научной лаборатории. Только где тут такие возьмешь? Я даже в академической библиотеке побывать не успел. «Видишь ли, Ксандр?» Тяжело вздохнул настоятель, отойдя от стойки и присев на краешек моей лежанки, как до того делал Лан. «Очень многое зависит, сколько света осталось в твоей душе, не того, выжигающего все на своем пути, прихода которого жаждут верховные септоны Ордена Света, а того, что наполняет твою душу теплом. И если тьма в твоем сердце возьмет верх, то этому миру придет конец. Владыки бездны вырвутся на волю и сойдутся в битве с владыками света. А после таких битв не останется ничего живого. Свет умеет убивать ничуть не хуже, чем тьма. Ты — ключ. И если ты поддашься темной стороне силы...» Я не выдержал и хрюкнул. «Я сказал что-то смешное?» — удивленно поднял брови настоятель. «Простите, Одан, настоятель, просто в моем мире широко расхожа эта фраза». Я изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Люк, я твой отец, да пребудет с тобой сила!» Я посмотрел на вытянувшееся лицо настоятеля, и меня все-таки прорвало. Я смеялся самозабвенно, до слез, до колик в боку. Настоятель продолжал сидеть с непонимающим выражением лица, и каждый раз, взглянув на него, я вновь заходился в пароксизме смеха. Наконец меня отпустило. «Простите, Одан, настоятель». Я вытер выступившие слезы и виновато склонил голову. «Ничего, ничего», — успокаивающе поднял руку настоятель. «Смех — это хорошая энергия. Те, в ком царит холод мрака, не смеются. Но ты хотел о чем-то еще спросить? Я тебя слушаю». «Каков мой статус в монастыре? То, что пророчество связано со мной, знаете только вы или все вокруг? Что мне делать с этим самым пророчеством? Далеко ли я от империи Тарун? Как мне вернуться? Ну и хотелось бы знать, во что мне одеться и где находится туалет. Никто больше утку из-под меня выносить не будет». «Утку?» — округлил глаза настоятель. «Какую утку?» «Простите, так в моем мире называют поганое ведро», — смутился я. «Интересный у тебя мир», — удивленно покачал головой старикан. «На эти вопросы я могу ответить. В монастыре ты гость. Пока гость. О пророчестве знаю только я. Что тебе с ним делать? Ничего. Просто поступай, как хочешь. Изменить или повлиять на пророчество ты не сможешь в любом случае. От империи Тарун ты в месяце пешего хода, и пройти этот путь будет очень непросто. Братья, что тебя несли из ущелья, как и крестьянин, который тебя нашел, будут держать язык за зубами. Орден Света здесь никто не любит, уж поверь. Одежду мы тебе дадим, Лан принесет. А отхожее место, если ты его имеешь в виду, там... Старик ткнул сухим пальцем в стену. В конце коридора. Еще вопросы? Старик ушел, оставив меня в полной прострации. Теперь я владею всей информацией о том, куда попал и чего мне стоит ожидать в будущем. Вернее, всей той информацией, которую мне сообщил настоятель. Не думаю, что он выложил мне все. Такие люди дают инфу дозированно, только то, что мне положено знать. И опять мне приходится верить на слово, так как проверить слова Одана настоятеля не могу. Другого источника у меня просто нет. Я принялся раскладывать полученные данные по полочкам. Ситуация для меня складывалась не ахти. Раньше, еще до того, когда светлые не сцепились с темными, существовала одна огромная страна, распространившаяся на весь континент. Все жили более-менее мирно, мелкие конфликты можно было не брать в расчет. А потом, откуда ни возьмись, появились люди. Откуда они пришли, настоятель сказать не смог, ну или не захотел. Но, по его словам, поначалу люди вели себя тихо и мирно. Диких, не занятых никем земель хватало, и никаких конфликтов не возникало. Но потом люди каким-то образом смогли получить страшную силу, силу тьмы. Для меня было откровением и потрясением то, что в этом мире существовали боги. Я всегда считал себя атеистом, и то, о чем рассказывал настоятель, не укладывалось у меня в голове. Вот именно от темных богов люди и получили свою силу. Почему именно люди ее получили, и при каких обстоятельствах это произошло, настоятель умолчал. Но зато рассказал мне о камнях душ. Тогда, во время первой встречи с отцом в том парке, он упоминал об этом. Оказалось, что камни действительно существовали. Всего их было два – камень тьмы и камень света. Выполнив определенные ритуалы с этими камнями, можно призвать Бога из другого пласта реальности. Если это случится, то равновесию придет конец, и мир обратится в прах. И, конечно же, именно я должен все это предотвратить. Как? Настоятель и сам не знал ответа на этот вопрос, только туманно сказав, что путь мой зависит от меня самого. Нет, определенно кто-то из нас двоих сошел с ума. Я и с тем полумертвым, закованным в аргитовые браслеты ангелом, когда-то еле-еле справился, да и то чуть не отправился на тот свет. А тут боги. Совершенно другая весовая категория. Но настоятель был серьезен, говоря все это. В монастыре имелось свое хранилище древних текстов, и мне было разрешено читать там любые книги, чему я страшно обрадовался. Пока заживет моя рана, буду изучать все, что есть. Надеюсь, мой внутренний переводчик не даст осечки, так как, по словам Одана, настоятеля, древние манускрипты были написаны на давно мертвых языках, и даже он не знал, что написано во многих из них. Ну а потом мне придется тренироваться. Настоятель потыкал меня твердым, как железо, пальцем в мышцы ног и спины, недовольно поморщился и сказал, что я уже слишком стар. Ученики начинают изучать искусство боя архатов чуть ли не с пеленок. Но кое-чему он меня все же научить сможет. И прежде всего, закрывать свой разум от видящих. Видящие были в каждом крупном населенном пункте Империи Света. Они высматривали в людях и нелюдях малейшие искры магии. И если находили, то судьба их была незавидна. Магия в Империи Света была под строжайшим запретом. За этим ревностно следили псы Верховного Септона, наказующие. Разумного, которого заподозрили в том, что он владеет магией, ждала страшная участь. Владеть магией в этой стране имели право только септоны Ордена Света. Когда я слушал это, у меня волосы поднимались дыбом. Инквизиция, свирепствующая в Европе в средние века, казалась просто белой и пушистой овечкой в сравнении со зверствами Ордена Света. Магию из людей и нелюдей в прямом смысле выдирали вместе с жизнью, а тех, в ком было еще достаточно силы, отправляли в подвалы Ордена, где их ждала еще более страшная участь. Их тела ломали, видоизменяли, лишали рассудка, внедряли в оставшийся разум, ставший по сути звериным, только одну установку – беспрекословное подчинение погонщику. Их превращали в монстров. Да, харгары, ангелы и прочие жуткие твари, с которыми я сражался не на жизнь, а на смерть, когда-то были разумными существами. «Эй, а тебе идет, Чонг?» Лан плюхнулся рядом на вытертую до блеска бесчисленными поклонениями седалищ, послушников, деревянную скамью храмовой библиотеки, небрежно отодвинув пару тяжелых книг. Старый хранитель библиотеки, в это время переписывающий от руки древний фолиант, обмакнул кисточку в небольшую бронзовую чернильницу и неодобрительно посмотрел на мальчишку с хрустом разгрызавшего сырой корень ротата. Я провел ладонью по выбритой голове. Ветерок из открытого окна непривычно холодил голую кожу. Впрочем, пусть лучше холодит. Татуировка в виде четырех заходящих друг за друга кругов, которую Одан настоятель нанес вручную специальными палочками, острия которых обмакивал в тушь, добываемую из чернильного мешочка какого-то морского гада, вроде нашей земной каракатицы, все еще горела. Постриг в монахе произошел сегодня утром без какой-либо помпы. Просто собрались немногочисленные братья и сестры в общем зале. Настоятель небольшим остро отточенным бронзовым ножом из вулканического стекла обрил мне голову под звук молитвы, читаемой старшими наставниками. И, собственно, все. Да, и теперь меня зовут Чонг, что означает «зернышко» или «семечко». Имя, данное мне при рождении, пока я нахожусь в Империи Света, мне придется забыть. Да и новое, полученное уже в Таруне, тоже. Моего мнения никто не спрашивал, а когда после церемонии я спросил настоятеля, почему мне дали именно это имя, он таинственно ответил, что семя, прорастая, ломает твердый камень, и что это имя отражает мое будущее. Спорить я не стал. Чонг так Чонг. «Да, спасибо, Лан». «Что читаешь?» Мальчишка сунул любопытный нос в древний манускрипт, лежащий передо мной на столе. Впрочем, лицо его тут же вытянулось. «Что это за закорючки? Ничего ж не понятно. Брось ты это старье, а то станешь, как хранитель вон, такой же согнутый». Склонившись к моему уху, прошептал Лан, косясь одним глазом на стойку, за которой сидел старый монах. «Пойдем лучше на тренировочную площадку. Учитель Лю обалденный прием показал». «Хранитель вон и сейчас вам всем палок всыпать может», — проскрипел из-за стойки местный библиотекарь. Слух у него был как у молодого. «А ну, брысь отсюда, малявки! Работать мешаете?» Лан прыснул, зажав ладонью рот. Хранитель знаний не был злым человеком, это знали все. Впрочем, палок он действительно мог всыпать. Как-то раз я из окна своей кельи видел, как Вон выполнял сложный комплекс на тренировочной площадке. Это он только с виду такой, что, кажется, развалится от дуновения ветерка. На самом деле Вон даст фору многим молодым, и мне до его уровня, как до луны в известной позе. «Ладно, сейчас», — прошептал я Лану, перевернув последнюю страницу древнего манускрипта. «Нет, и здесь ничего. Похоже, я только зря теряю время. Никакой необходимой мне информации, да и вообще хоть что-то о магии я не нашел, хотя перелопатил гору старинных рукописей, свитков и манускриптов, благо что внутренний переводчик справлялся с этим без видимых проблем. Древние нудные трактаты о сущности бытия, да несколько толстых книг о траволечении. Вот и все мои находки. Даже по истории этого мира ничего не было. В библиотеке школы везунчиков я и то нашел больше информации, хоть и по отрывочным сведениям. Я, конечно, спрашивал Одена-настоятеля, но тот предпочитал отмалчиваться, туманно говоря только одно, что выбор пути зависит только от меня. Да и по поводу утраченных способностей он меня не обнадежил. Нет, маленький огонек на самом дне внутреннего средоточия продолжал теплиться. Но с его помощью я мало что мог сделать. Даже о моих разработках в рунной магии пока придется забыть. Рана от ожога заживала быстро. Уж не знаю, волшебная мазь старика Циня сработала. Молодой организм, закаленный тренировками рунца, или моя регенерация потихоньку возвращается. Но факт остается фактом. Повязки с меня уже сняли, и я вот-вот должен приступить к тренировкам. Одан-настоятель ворчал по поводу отсутствия у меня гибкости и хоть какой-то растяжки, посетовав на тупость моего учителя, упустившего из виду этот момент. И действительно, на продольный и поперечный шпагат в монастыре мог сесть даже хранитель Вон, хотя из него уже давно песок сыпется. Я хотел сначала заступиться за майора, ведь только он и никто другой спас меня от смерти в школе везунчиков, обучив секретам своего боевого искусства. Но потом передумал. Посмотрим, чему будет обучать меня Одан-настоятель. И сравним. «Чонг, ну где ты там?» Лан нетерпеливо притоптывал на тренировочной площадке, ожидая, когда я появлюсь. «Смотри, правда здорово?» С этими словами мальчишка вытащил из кармана широких штанов небольшой железный шарик размером с косточку от сливы. Зажав шарик между пальцами, Лан вытянул руку и прицелился в стоявший у дальней стены деревянный щит, сбитый из толстых досок. Через тело мальчишки как будто пробежала волна. Он резко выдохнул, и шарик пулей вылетел из его пальцев, пробив щит, от которого во все стороны полетели щепки. Ого! До противоположной стены 50 метров. Да и доски, из которых был сделан щит, защищавший зимой окна от пронизывающего ледяного ветра, был сделан из какого-то потемневшего от времени железного дерева. Да его настоящей пулей из пистолета Макарова не пробьешь. «Ну, как тебе?» — задрал нос Лан. «Учитель Лю говорит, что у меня лучше всех получается». «Круто! А меня научишь?» — загорелся я. Тело уже оправилось от ожога, боли меня не мучили, а здоровая, хоть и не очень разнообразная пища и свежий горный воздух лечили ничуть не хуже монастырских мазей. Организм сам требовал нагрузки. «Да, конечно», — не стал отнекиваться Лан. «Надо прогнать энергию от пяток до пальцев рук. Ты видел, как крестьяне бичом машут? Представь, что тело — это гибкий бич или хлыст. Концентрируешь энергию, тянь в пальцах. И щелкаешь». «Щелкаешь?» «Ну да, вот так». Лан показал пальцами движение, как будто давал кому-то щелбан. «Интересно. Магией я пользоваться не могу, но принцип действия очень походил на тот, которому меня научил наставник Рунс в первый же день моей бытности на должности помощника-библиотекаря школы везунчиков. Распределение энергии и концентрация в одной точке. Выплеск, он же удар Цинго, был из той же оперы. Можно мне попробовать?» «Держи». В мою ладонь лег еще один шарик. «Только разомнись сначала. Для концентрации тянь лучше иметь разогретое тело». Мальчишка дело говорит. Перед тренировкой всегда нужно размяться. Я начал выполнять малый комплекс, которому меня научил майор, но почти сразу же был остановлен Ланом. «Ты неправильно делаешь. Энергия тянь должна протекать через тебя свободно, а ты ее зажимаешь. Тело от этого становится жестким. Смотри, я покажу». Лан медленно, чтобы я запомнил, выполнил текучий комплекс движений, чем-то напоминающий то, что как-то показывали по телевизору в программе про современный Китай. Там в парках люди, в основном пенсионного возраста, тоже делали нечто подобное. Никаких резких движений, прыжков или ударов. Движение медленное, свободное. «Дыши животом. Вдыхай через нос, а выдыхай через рот. Тогда энергия не будет запираться». «Я понял, о великий учитель!» Сделав серьезную мину, ответил я, и Лан прыснул. Я начал выполнять новый комплекс, и Лан всего пару раз меня поправил. Действительно, совсем другое дело. Организм как будто сам знал, что ему делать. Наверное, это как жесткие или мягкие стили в китайском ушу. И наставник Рунс предпочитал именно жесткие, посчитав этот путь наиболее эффективным. Но мягкий вовсе не означает слабый. «О, ты уже тренируешься?» — раздался за спиной голос настоятеля, и я вздрогнул. Умением появляться бесшумно Одан настоятель превосходил даже наставника Рунса. «Это хорошо. Тебе уже пора приступать к тренировкам, как и к работе». «К работе?» «Конечно. Не думаешь же ты, что пища на нашем столе появляется по воле богов?» «Конечно, Одан настоятель, я понял. Что я должен делать?» — поклонился я настоятелю. «Что и все остальные. Уборка, готовка. Наносить воды, заготовить и привезти дрова. Скоро зима, и дров нужно много. С колуном обращаться умеешь?» Я вспомнил железную колоду, которую каждый день под присмотром майора долбил в мини-гимнасиуме библиотеки школы везунчиков и кивнул. «Думаю, с этим делом я справлюсь». «Ну вот и отлично. Этим и займетесь вместе с Ланом. К готовке еды его подпускать нельзя. Его стряпня — чистейшая отрава». «Учитель, ну зачем вы так?» — покаянно опустил голову Лан. «Я ведь не специально». «Небо всем дает свои таланты. Делай то, что умеешь», — вздохнул настоятель. «Братья срубили дерево в нижней лощине и распилили его на колоды. Вам нужно наколоть их на поленца и после привезти на телеге. Только сильно не нагружайте, наш ездовой ящер уже не молод.